Им я нужен, это так, но я не ангел, не доктор Айболит. Мы тут скоро с моим коллегой еще один зоомагазин открываем. Большой магазин будет, выгодное дело. А я был уверен, что ты свою работу любишь. У тебя же удивительная работа, Миша, и я считаю очень благородная. Люблю, люблю, Сёпа, сказал и махнул рукой Миша, очень люблю. Ну вот ты живешь и работаешь в Москве и лечишь животных, которым нужна твоя помощь здесь. А я завтра полечу черти куда, чтобы добиться того, чтобы именно я оставил знаки и делал дорожную разметку там. А ты думаешь, местные не могут этого сделать или сделают хуже? Да, сделают не хуже. Ну, может быть, я сделаю быстрее, может быть, чуть качественнее, ну и что? Я полечу завтра вырывать свой кусок, и я его вырву. А зачем я здесь? Зачем я здесь живу? Зачем живу в Москве? И, как ты говоришь, живу не по-московски. Зачем этой самой Москве сопротивляюсь? Мне непонятно. Так что не говори, что я правильный, и у меня все правильно. Мне тоже казалось, что все правильно. А теперь не кажется, тихо спросил Степа. Теперь не очень. Они помолчали немного. Но работу я свою люблю, Степа, нарушил молчание Миша. Люблю и стараюсь ей гордиться. И только работа дает мне возможность никому не завидовать, и хотя бы иногда чувствовать себя счастливым. Моя работа не профессия. Профессии, дружище, у меня нету. Какая у меня к черту профессия? Немножко рисовал, немножко музицировал, немножко инженерствовал. Нет, у меня именно работа, а не профессия. И она для меня самая главная. Я тоже раньше так думал про работу, печально сказал Степа. Тоже думал, что это главное. А сейчас? А сейчас я уже знаю, что это... И Степа обвел рукой пространство кухни. Куда главнее. Только у меня этого не будет никогда, я же знаю. И я этого даже не хочу. Знаю, что такого дома мне не видать. И притом знаю, что это самое главное. У тебя я здесь чувствую такое спокойствие, но ты этого пока не поймешь. У тебя оно есть, поэтому и не поймешь. А после 40 так хочет спокойствия. Опять ты про спокойствие, перебил его Миша. Ты бы вчера посмотрел, какое здесь было спокойствие. Вот что, Сёпа. Я про это спокойствие знаю больше твоего. Я последние дни только и делал, что восстанавливал свое спокойствие. Я прям-таки бился за него, и вот оно восстановлено, и что? Чего в нем хорошего? Что с ним делать? Я серьезно говорю. Это не поэзия какая-нибудь. Ты, Мишенька, наверное, не спокойствие восстанавливал, а порядок, сказал Степа мягко-мягко. Нет, Степа, именно спокойствие. Я понимаю разницу, категорическим тоном ответил Миша. «А чего же ты такой неспокойный?» — улыбнулся Степа. «Нет. Порядок восстановить легче. А вот в спокойствии есть мудрость. Где-то когда-то я это прочел. И что, после 40 я это пойму?» «Ну нет, брат», — Степа рассмеялся. «Этого я как раз тебе не обещаю. Какая там мудрость после 40, самая дурь. Но вот настоящего спокойствия захотеться может. Но у меня, как видишь, и с порядком проблемы». А вот Сереге сейчас не до этих вопросов, с улыбкой грустно улыбнулся Миша. Когда Степа, одетый и обутый, стоял в прихожей, собираясь уходить, Аня вышла его проводить. «Степа, приходи к нам, когда вздумается», — сказала она. «Мне цветы даришь только ты, и девочки тебе рады. Если скажешь заранее, что хочешь поесть, я всегда приготовлю». «Ох, Анечка, сделай жалостное лицо Степа, я же не должен есть совсем. А ты так дивно готовишь, что погубишь меня. Я же погибну от переедания, мне худеть надо». «Тогда скажешь, чтобы я ничего не готовила, будем пить чай, только приходи». Непременно сказал Степа и как сумел поклонился. «Степа, а ты ничего не забыл?» — спросил Миша, когда Степа уже стоял в дверях. «А что?» — удивился тот. «Скажи мне, а зачем ты сюда заезжал?» «Перчатка», — сказал и хлопнул себя по лбу Степа. «Ну, конечно, перчатка, а я забыл. Вот как действуют, Анечка, твои пироги». Миша ушел из прихожей и тут же вернулся, неся перчатку в вытянутой руке, держа ее брезгливо двумя пальцами. «Забирай», — сказал он. «Ну зачем же так брезгливо, дружище?» — спросил Степа. «Да уж есть причины», — ответил Миша. Степа еще раз попрощался с Аней, уходя за дверь, поманил Мишу за собой. Миша вышел к нему. «Я только сейчас подумал», — шепотом спросил Степа, когда Миша прикрыл дверь. Что, Аня эту перчатку нашла?» Миша кивнул, изобразив трагическое лицо. Степа взялся рукой за голову. «Вот ужас-то», — сказал он, — «кошмар, представляю! Прости меня, Мишенька, ради бога, прости!» «Да все уже утряслось!» «Ох, я виноват, ну не доглядел, прости меня!» «Говорю же, все уже хорошо, забудь, было, конечно, но теперь все хорошо!» «Давай, Степа, на неделю идем в спортзал, вот вернусь и пойдем!»